Глава 16. Зачарованный лес. Кстати, куда меня занесло? Снег. Много снега. Вокруг меня целое, нетронутое никем белое полотно. И ели. Тоже много, причем таких огромных, высоких, с широкими лапами, длинными зелеными иглами и золотистыми шишками размером с кулак моего отца. Лапы у елей заснеженные, заиндевевшие, словно в хрустале застывшие. И тишина вокруг, звенящая, безразличная, отрешенная. Сразу всплыл в памяти урок по соседним мирам, таким, например, как Дарлак, мир драконов, Чуэль, из него в наш мир пришли чудовища, Терра, мир, не признающий магию, а между ними всеми лежит зачарованный лес, из которого можно попасть в любую точку соседствующих с ним миров, и охраняют этот лес ели уже много-много тысячелетий. Наш профессор по растениеводству однажды сказал, что ели из зачарованного леса к растениям не относятся. Они абсолютно точно живые, имеют свой язык, организационный строй, законы, так что их нужно изучать на теории магических рас. Хорошо, что в тот момент профессор по магическим расам был в отъезде, иначе бы случился межфакультетный конфликт. Ведь про ели ни в одном учебнике расоведения не написано даже вскользь, даже гипотетически. Глядя на эти ели, на их высоту и мощь, хотелось верить профессору по магическим расам, что они неразумные. Иначе страшно предположить, что сейчас обо мне могут думать эти елки. Появилась посреди их дома почти голая, без разрешения и приглашения, таращусь тут. Стоп, стоп, стоп! Сама бы я сюда не смогла попасть, просто потому что ели не открывают проход случайному гостю. Я слышала, что на пятом курсе на боевом факультете даже игра есть, называется «Попасть в лес». В этой игре нужно открывать порталы хаотично и бездумно, тогда ты попадешь в такое место, о котором даже не подозревал. Но почти всегда это место будет в нашем мире». Пару раз кто-то когда-то попал в соседний Дарлак, но доказать так и не смогли. И никто ни разу не смог попасть в зачарованный лес. Хотя по теории перемещений, которую преподают на пятом курсе, даже в самые закрытые места пяти миров и межмирья можно попасть хотя бы раз в 100 перемещений. И потом я перемещалась в дом, который мне отвели для отдыха, а не вот сюда. Я могла не добраться до дома, рухнув где-нибудь посередине перемещения в обычном нашем лесу, где растут сосны, дубы и осины. Могла застрять на выходе. Тогда бы родителям пришла бы магическая весть, что их дочь в затруднительном положении торчит какой-то своей частью в замке Васкет, а другой все еще в пещере. Вот бы посмотреть в тот момент на лицо чудовища, когда он обнаружит часть руки или ноги, болтающиеся в воздухе. Как правило, большая часть всегда застревает в конечной точке, а меньшая — в начальной. Словно при стремительном беге в закрывающиеся двери что-то защемили между створками. Все эти мысли пронеслись в голове стремительно, а потом испарились, словно их не было. И все потому, что я наконец-то ощутила, что стою босиком на снегу, а на мне только тонкая коротенькая пижамка, от которой тепло только тете Крестиции, и то потому, что я впервые решила надеть ее подарок. Что поделать, не люблю я розовое. В общем, стало мне совершенно не до ели и до того места, куда меня занес не то уж, не то просто везенье веи. Я ощутила весь холод сразу, словно с меня посреди сна сдернули одеяло и облили ледяной водой. Взбодрила совсем ненадолго, а потом зубы застучали, пальцы на ногах скрючились, а все тело пошло мелкой дрожью. Да чего ж холодно! Благо, что на факультете фей, что на факультете ведьм преподают один очень подходящий в данном случае предмет — выживание при погодных аномалиях. Так получилось, что мне этот предмет пришлось проходить дважды, так как я учусь и там, а преподаватель ни разу не делал скидку на то, что я уже отвечала тему на другом факультете или получила оценку. Кстати, по первости я еще пыталась противостоять преподавателю, Но в такие моменты он ставил мне на балл или два ниже, чем на другом факультете, и я перестала возмущаться. Оказалось, проще повторить тему два раза и получить одинаковые оценки, чем быть отстающей на одном из факультетов и строчить доклады для отработки. В общем, вспомнила, чем мне забивали мозг последнее полугодие перед практикой, и наколдовала облако. У обеих магических составляющих облако как-то легче получается, чем теплый ветер или блуждающий безопасный огонь. Окутала себя с головы до ног аж в три слоя, так замерзла. Не помешало бы и внутрь чего-нибудь горячего, какого-нибудь какао или чоколавы. Но где ж это взять посреди леса? В тот момент, как я стала похожа на кокон из ваты и, наконец, почувствовала, как зубы перестали отбивать дробь, одна из елей двинулась. Вот точно, причем не на какую-то ладошку, когда можно выдохнуть и сказать «почудилась», а двинулась в мою сторону и пошла, перебирая... Для верности я даже присела слегка, чтобы было понятнее. Да, ель двигалась на корнях. Как можно выдрать корни из замерзшей земли и при этом бесшумно? Не знаю, как и то, что, в принципе, дерево может ходить. В нашем мире даже древо знаний никуда не ходит. Хотя от количества студентов, желающих пройтись вокруг него на удачу, давно бы сбежало, прихватив с собой кусок земли, в которой размещаются все его корни, чтобы никто не смог отследить местоположение по его частицам. Вот надо было в тот момент попытаться сбежать, да хоть с магией феи. Вспомнила бы пещеру или дом возле замка, или собственную спальню, и мелкими перемещениями дня за три бы добралась. Но ни магия феи, ни магия ведьмы решили не откликаться, посчитав, что потратили слишком много за предыдущие дни. А дерево, дойдя до меня в три елочных шага, тряхнуло ветками... И на меня посыпался снежный поток. Фу-фу-фу! Даже облако не спасло. А еще местами в нем появились дыры. Ну как ты смеешь? Холод и злость вспыхнули внутри, раскалив лучше всяких заклинаний. Да у меня чуть пар из ушей не пошел от возмущения. Но тут, словно из-под земли, выскочил мелкий куст весь в иголках и снегу. И принялся интенсивно отряхиваться, словно собака, охраняющая дом рядом с нашим. И этот куст еще и снизу меня окатил снегом, почти стерев половину моего нижнего кокона. «Ну, погодите, у меня вредные создания!» «У меня не осталось никакого пиетета перед древними хранителями. Ведут себя чрезвычайно негостеприимно. Даже руки зачесались, чтобы что-нибудь эдакое сделать. Ну...» Магии как не было, так и нет. Обидно. А потом, каким-то непонятным ощущением, которым, похоже, поделились ели, я поняла, что снег был непростой. Да и мерзнуть я уже перестала, как ни странно. А вот внимание мое теперь было приковано к другим действиям елок. Ель едва-едва дрогнула, почти неощутимо, но снег с ее ветвей вновь посыпался. Посыпался... И завис, притягивая к себе те снежинки, которые разорвали мое утепляющее облако. Вокруг меня принялись собираться снежинки, образовав в воздухе сначала кокон, а потом, отлетев к елочному снегу, и какую-то картину. Присмотревшись повнимательнее, я узнала бальный зал в замке Васкет, танцующие пары и себя рядом с драконом, а перед моим носом зависшую снежинку, словно картинку специально увеличили для меня, чтобы я не упустила ни детали и не усомнилась, что я появилась в зачарованном лесу из-за дарка и своего загаданного желания. Только вот какого? Снег вдруг осыпался, завертелся вихрем, поднялся передо мной, а потом вновь показал картинку. Уже другой бальный зал, просторный, с колоннами и прозрачной крышей. В центре зала стоит красивая ель, которую украшают двое, но картинка на них не акцентируется. На ели шары, банты, игрушки, мишура. Какая-то празднично-нарядная атмосфера. Только вот от ели исходит некий дискомфорт, словно дереву не совсем уютно. То ли веревочки натирают, то ли игрушки тяжеловаты. То ли содранная с одного бока кора смущает и беспокоит, словно прыщ на носу, вскочивший не вовремя перед самым праздником. И помочь могла только фея, у которой контракт с кем-то из драконов или чудовищ. Эту фею и призвали еле, ну, то есть меня. И не важно, что контракт у меня на ведьмовскую составляющую. Тут как ни крути, а контракт подписывает одна и та же рука. И при этом не важно, что этой рукой потом делают. В котел сухоцвет кидают или магией исправляют бытовые проблемы. Я попыталась в фигуре, что украшала ель, узнать Дарка, но снежная магия только изменила одну из фигур, очертив контуры крыльев и голову с огромными зубами. А у драконов зубы побольше, чем у чудовищ. Ох, не о том я думаю. И как я помогу вашей ели? Сама удивляюсь, что разговариваю с деревьями, но тут уж ничего не поделаешь». Ответом мне были двери, возникшие из ниоткуда посреди поляны в шаге от меня. Портал даже светится по контуру. Ель отступила обратно к кромке леса, прихватив с собой неугомонный куст, который пытался пробраться в ту дверь, что стояла, озадачив своим видом. «Ну что, нужно стучаться?» «Как-то боязно». Прислушалась к магии, а она вновь не откликается. «Не удрать!» И как мне помогать тогда без магии? В ответ на мой невысказанный вопрос вверх взметнулся снег, обрамляя дверь белой аркой, а потом еще и засветился в такт портальному свету, намекая, что все ответы там, за дверью. Ну ладно. Тук-тук-тук. Не слишком ли тихо? Услышат ли? Открывайте быстрее, я тут снова замерзаю.